Трубку не берете. Взяла. Тут Игорь у вас хотел спросить, что руки не сохнут? Чего? Руки не сохнут? Здравствуйте, Валентина Петровна. Не сохнут. Здравствуйте, Валентина Петровна. Валентина Петровна, здравствуйте. Погромче. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Хорошо. Вы такая хорошая. Да что вы. Да. Я вообще люблю пожилых людей. Угу. Бог вы все-таки... вас даст. А? Бог вас даст. Что даст? Что даст? Валя. Ну? Что Бог нам даст? Здоровье вас даст. А что у вас? А у вашего начальника он полез за яблоками, и рука зацепилась за забор, и она у него засохла? Да. А как она сохла? Как положено, так и сохла. Она не может засохнуть. Говори. Как у вас дела, Валентина Петровна? Дела как дела, никаких дел у меня нет. Нету дел. Вы не болеете, все нормально? Да нет, пока вроде не болею. Не болею, ну здоровья вам крепкого еще. Спасибо. Ну, живите долго. Сколько Бог пошлет? Ну да, у Бога все приписано там. Все, все посылает. Да, кому, все. Кому сколько все посылает, так мир да, устроен. Да, да. Кому сколько. Так наш вот мир устроен. Все от да, Бога зависит. Да. Вот у меня, к примеру, мама в 29 лет умерла, представляете? Ой. В 29 молодая такая вообще умерла. Да, да, да. От рака горла умерла, представляете? Ой, она ой. Говорить не могла, прям шипела, шепотом говорила. Ой, тяжелая. Алло. Да? Вот, очень жалко ее мне. Не хватает ее мне. Каждый раз на могилку приду и плачу. Mm-hmm. А вот почему, Валентина Петровна, говорят то, что когда на могилу приходишь, плакать нельзя? Да прям нельзя, все плачут. А просто я слышал то, что якобы, если плачешь, то гроб якобы слезами наполняется водой, это, и ему плохо там мертвецу встает. Может быть, плохо. А я слышал наоборот, надо плакать, чтобы покойному было легче. Им легче, о нем да, помнят. Понятно. Самое главное, говорит, чтобы о нем помнили, о умершем. Да, конечно, чтобы помнили, конечно. Как же иначе-то? Потом, когда мы умрем, о нас будут помнить. Тоже когда Пасха-то у нас будет, алло? А Пасха у нас 5 мая в этом году. Когда? 5 мая. 5 мая, да? Да, 5 мая Пасха. А-а-а. Вот надо пост, сейчас же пост у нас идет православный. А-а-а. Вот. Самый большой праздник. Да, большой праздник. И главное, пост большой, там сколько, 40 дней, что ли, пост идет. Большой пост. А-а-а. Вот. А потом надо исповедоваться и причаститься. Я вот всегда в храм хожу на ночь, вот в Пасху. Исповедуюсь и причащаюсь. Угу. А вы в храм ходите? Да нет, поблизости нет, а ехать далеко. Далеко ехать. Не тот возраст разъезжать. Ножки уже болят, да, наверное, уже ходить-то. И сил нет. Так у вас дома есть иконки? Перед иконками помолитесь тоже и там. Полно икон, полно у меня. Чего-чего, а икон хватает. Хватает, да. Ну вот хотя бы, говорят, перед иконками можно помолиться. Это... Да, можно под домашней иконкой молиться. Да-да-да. Богоматери помолиться там. Да. Отче наш прочитать. Помянуть этих умерших. Да, умерших. Вот Пасха пройдет, потом через 9 дней родительский день, на кладбище поедем. У всех убираться там у наших. Да, на родительское обязательно надо на кладбище. Но надо, конечно, ездить. Это большой праздник родительский. Тоже, да. Большой. Именно к родителям и надо идти. Да, надо. Так у меня же еще вот в ноябре, в 12-м году, папа тоже умер у меня. Вообще никого не осталось теперь. Чего я не поняла? В ноябре вот папа у меня еще умер. А-а-а. Вообще один остался теперь я. Один, да? Один, бабушка вот воспитывает меня. А жениться рано? Рано еще. Мне 16 лет. В 9 классе еще. А, конечно, рано. Ну. Вот. Ты с 218-й, что ли? Нет, вы что, Валентина Петровна, я к вам из Иркутска звоню. Откуда? Из Иркутска. Если бы из Иркутска сказали бы междугородний, предупредили бы. Нет, я правда из Иркутска звоню. Нет, это ложь. Нет, нет, Валентина Петровна, правду вам говорю. Они же сейчас отменили междугородний вот это все предупреждать. Ты просто набираешь номер, ну там с кодом, вот, к примеру, код Москвы. Набираешь и звонишь. Междугороднее это раньше было, вот в советское время, когда звонишь якобы. Куда звонить? В Москву там. И вот вам звонят якобы, соединяют. Угу. А сейчас же... А как все... ты, живя в Иркутске, узнал меня, мой номер, и на черт я тебе нужна, иркутскому жителю? Алло. Да. Кто это? Это папаня Игоря. А, папаня? Да. Угу. Как дела? Да никаких дел нет. Что случилось? А? Что такая хмурая? Да нет, обычная. Хмурая? Обычная. Хмурая? Да ты же меня не видишь, хмурая я или не хмурая. А сейчас сын ходил в школу у меня. В какой класс-то? В 9-й. 9-й? Да. Хорошо. Вот. Пятерку вчера... хороший. Пятерку вчера по химии получил. Молодец, молодец, мальчик. Да. Скоро будет петь на концерте 9 мая песню в школе, петь будет сам. А, там хоровой кружок? Нет, у них концерт, и он будет петь. Mm-hmm. Всем, всей школе будет петь. Видите? Вокалист. Да. Он будущая эстрадная звезда. О, это еще неизвестно. Загадывать. Да, звезда будущее. Угу. Будет как Иосиф Кобзон. Маханул. До Кобзона, знаешь, не долетишь. Вот вчера к нам в гости, знаете, кто приезжала? София Ротару. К вам? Да. Прям в дом? Да. О, какие вы большие люди. Даже София Латара приехала. Из Молдавии. Денег много ей заплатили мы. За что? За то, чтобы она к нам приехала, спела нам песни. А. Вот и получил... на дом у вас пела за столом, да? Да. Вот получил вчера 5 по химии, и сразу София Ротару приехала. Угу. Откуда она узнала, что он 5 получил? Так я ей позвонил. И телефон есть ее? Есть. Ей вот она 60... дала телефон-то? Да. Ей вот 65 лет. Приехала. Старше, чем Пугачева. Вы любите Пугачеву? Ну, у нее вот прекрасный голос. Пугачевой? Хороший голос. Не отнимешь, не отнимешь. А кто лучше, Ротару или Пугачева? Особенно песня у нее хорошая. Буду ждать на этом берегу. Паромщик песня. Ну-ка, я не знаю такой, ну-ка спойте. Это самая ранняя песня. Ну-ка, напойте-ка чуть-чуть. Да я слов-то не знаю. Знаю, что есть песня хорошая, паромщик. Буду ждать тебя на этом берегу. Вот это, да, вот песня. То берег лето нужный, то берег правый. Во-во-во-во, то берег левый, много, то берег правый. Он один. А там паромщик много. На переправе. Влюбленных много, он один у переправы. Во-во-во-во. Вот это, да? Да-да-да-да-да. Вот, да-да-да, тоже хорошая песня, но... Ну и голос там у нее хороший очень. Голос тоже хороший, да. Угу. Но они вообще с Ротару молодцы, что Пугачева, что Ротару. А? Обе... Что Пугачева, что Ротару, хорошие обе. Обе хорошие, обе хорошие, талантливые. Да, талантливые. А они одно время враждовали, а потом помирились. Да, да, да. А Пугачева-то, знаете, проститутка, 5 мужей сменила. 6 мужей у нее законных, 6. Проститутка, да? Да, конечно, не 6 мужей. Это кошмар. И она сама сказала, еще меня ни один мужик не бросил. Ни один муж не бросил, всех бросала я. Ой, с ума сойти. Ну, отсюда можно вывод сделать, какая она. Вы бы тоже всех сменили, Валентина Петровна. А? Вы бы тоже всех сменили, своих мужей. Каких мужей? У меня всего один был. А мы думали, у вас уже 15 мужей было. Да нет, один был. 16 лет с ним прожили? У нас, да, у нас возраст наших женихов побило на фронте. Так что мучились, чтобы мужа отыскать. На одну женщину, на одного мужчину приходилось 15 женщин. Ой. По статистике. Вот где мужей брать при такой статистике? После войны всех перебили. А у меня такой возраст, что моих женихов всех доедино перебили. Мужчина должен быть постарше, вот. Они все там остались, в окопах лежать. Вам сколько лет в войну было? Началась 14, кончилась 18. Так и в последний год колотили, били-били, колотили. Ой, война жутко, правда. Так, муж-то должен чуть постарше быть. Это мне было с 14 до 18, а мужчина-то должен быть постарше. А вот они все на фронте погибли. Ой-ой-ой, ужас какой. Ну, конечно, большой осадок война нам дала. Да, да. Большой осадок. Ой, долго поправлялись после войны. Так и все равно, вот да, хоть война и была, поправиться никак все равно не можем. Все равно у нас вон бардак. песни так военные, поешь, аж мурашки идут по коже. Плакать прям охота, слезы наворачиваются. Ты прям такие слова пишутся в песнях. Вообще. Ужас какой-то просто. Ну ладно, до свидания. До свидания, Валентина Петровна.